3. Андрогины. Удар был точным, сперва в голову, отчего мозг мгновенно перешел в состояние перезагрузки, потерял контроль над телом, и оно стало валиться на кафель. Второй удар точно в центр груди, сердце получило гидроудар и разорвало стенки сосуда. Еще не успел достичь своей конечной цели, пол был рядом, а Гарам, словно пантера, перепрыгнув через кушетку, на которой еще несколько секунд назад сама лежала, бросилась в дальний конец операционной. Помещение было большим, тут одновременно можно было оперировать двух пациентов. Вдоль стен тянулись ряды аппаратуры, с потолка спускались осветительные, похожие на ультрамодные люстры. Идеальная чистота и много света. Но Гарам это не интересовало, через секунду оказалась у стойки с экранами, где дергались кривые линии, показывающие пульс и давление молодой женщины, что лежала на операционном столе. Два хирурга вынимали один за другим ее органы, ассистенты, словно что-то драгоценное, брали их в руки, аккуратно помещали в стерильные пакеты и клали в контейнеры для транспортировки живых органов. Они даже не успели повернуть головы в ее сторону. Гарам не думала, все на рефлексах. Рука схватила скальпель, и тот сразу вошел в грудь первого хирурга, что держал в руках что-то похожее на почку. «Ты!» — наконец реагировал второй, но через мгновение его мозг вошел в стадию перезагрузки, и тело, увлекая за собой инструменты, что лежали на столике, с грохотом упали на пол. Кто-то взвизгнул, тонкая струйка крови у глаза. Еще один метнулся в сторону, но тут же замер и обреченно повалился на пол. Гарам сделала все быстро, так как надо было, иначе никак. Женщина на столе, словно тело свиньи, оно было все распотрошено, органы аккуратно упакованы и ждали отправки. В голове загудело, и в глазах все поплыло. «Нет, только не сейчас», — выругалась про себя девушка, тряхнула головой и бросилась к двери. Еще минуту назад она лежала на кушетке, и ее тело было подготовлено к изъятию, но они забыли об этом спросить ее разрешение. Гарам потеряла своего друга Хаму, черноглазую девушку, с которой они провели так много времени. Ее ярко-оранжевый Зарук заглох на пересечении 31 и 37 шоссе вблизи Хаймы, что где-то в Омане. Единственный торговый центр, где было прохладно и можно было перекусить. Девушка была растеряна, не стоит путешествовать одной. Почему-то Гарам сразу поняла, что она относится к роду андрогинов, такая же, как она. Как говорится, кровь видит кровь. «Подвезти?» Единственное, что могла предложить, поскольку сама ни черта не понимала в двигателях. Она пропала вот уже как 2 года назад. Каждый день в мегаполисе Чунцин, где проживает более 50 миллионов, пропадают люди. Кто-то уходит из дома, спасаясь от тирании мужа или жены. Кто-то бежит подальше от родителей, стараясь как можно быстрее стать самостоятельным. Кто-то теряет память, сбой в программе мозга. А после, как зомби, месяцами шатаются по улицам в надежде хоть что-то вспомнить. Каждый день пропадают тысячи, но не Хама. Послышались голоса. Гарам с грацией камышовой кошки скользнула в сторону, перескочила через кровавое пятно, что оставила упавшая почка. Девушка подскочила к шкафу. Дверь в операционную открылась. В проеме показался мужчина в синем халате, держа в руке швабру. «Умничка, следим за чистотой». Промелькнула, словно искра, мысль. Она схватила швабру и дернула ее. Мужчина рефлекторно сжал пальцы и потянул руки на себя. Девушка крутанулась и через мгновение, направив пластиковое древко швабры в грудь, резко нажала. Мужчина хрюкнул, от ужаса глаза распахнулись, швабра, как копье, пронзила его мягкую плоть и с хрустом вышла наружу. Он еще сжимал пальцами то, что его убило, а Гарам через его плечо нанесла второму входящему удар. Короткий хлюп, словно пощечина, нос вошел вглубь черепа и снова смертельная перезагрузка мозга. Стараясь не шуметь, осторожно уложила тело на пол и, быстро работая руками, стала стягивать одежду с уже мертвого тела. Гарам, шестая в поколении андрогинов, что считался новым видом людей. Ее отец Алала служил в полиции, сейчас и она пошла по его стопам. Андрогин — человек из легенд, наделенный внешними признаками женщины и обладающий мужскими и женскими половыми органами. «Тебе никогда не устанем молиться, немыслимо дивное Бог-существо. Мы знаем, ты здесь, ты готов проявиться. Мы верим. Мы верим в твое торжество. Андрогин Гумилев. Она была как человек, как женщина, очень привлекательной. Смеялась, любила, валялась в постели, читала стихи, а в свободное время рисовала акварелью свои цветы. Но потеряла своего друга Хама. Гарам искала везде, но ее след пропал. Говорят, это не факт, а только гипотеза, что память частично хранится во всех клетках тела. Поэтому пациенты, которым пересадили органы, иногда могут вспомнить что-то не из своей жизни, а то, что было у доноров. Хама через гипноз запомнила номер телефона Гарам. Им пользовались только друзья, но кто-то по нему позвонил. «Здравствуйте, я... А куда я попал?» Гарам нашла его быстро. Тот долго отнекивался, что, мол, ошибся. Тут же появилась охрана, и ее деликатно выпроводили. Но девушка не сдалась, а поскольку дело об исчезновении Хами не закрыто, поставила телефоны на прослушку. «Юшенг», так звали незнакомца, 8 месяцев назад перенес операцию по трансплантации легких. Гарам добилась разрешения на медицинское обследование. Там и выяснилось, что орган по ДНК принадлежал Хами. Она чуть было не убила его прямо там, в палате. И только благодаря охране тот еще жив. Но теперь знала, что ее друга нет в живых, и что она стала жертвой нелегальной трансплантологии органов. Мужская одежда ей подошла. Застегнула рубашку под самое горло. Так принято. Накинула голубой халат и готова была открыть дверь. Соканье каблуков по коридору. Гарами остановилась. Дверь открылась, и, как к себе в кабинет, вошла женщина. Удар. Ее ноги подкосились, крепкие руки подхватили тело и быстро отволокли ей в сторону. Шариковая ручка, что так легко вошла в грудь, чуть вздрагивала. На фиолетовой блузке появилось большое влажное пятно. Оно разрасталось, поглощая под собой пуговицу за пуговицей. Женщина пришла в себя, голос заскрипел. Она с ужасом посмотрела на незнакомку, повернула голову и побелела от страха. На полу операционной лежали без признаков жизни тела. «Ты мне скажешь». Гарами присела и как подружку погладила ее по щеке. «Мне тебя много не надо, просто расскажи, как есть». «Вы кто?» Она посмотрела на ручку, что дрожала, когда начинала говорить. «Не трогай ее, ты ведь медик, знаешь, чем это кончится. Прошу тебя, просто расскажи». «Я не могу». В глазах был ужас. «Боишься за близких? А за себя? Я могу заставить тебя говорить, но просто прошу, расскажи». Гарами нежно погладила женскую руку, аккуратно опустила и, взяв какую-то салфетку со стола, приложила к ране. «Самый большой город в мире — это целое государство. Он пожирает 1 000 000 тонн ежедневно и столько же производит отходов. Умирают десятки тысяч, целая фабрика смерти, более 100 крематориев, все это работает круглые сутки. Чем больше город, тем меньше в нем порядка. Это только так кажется, что все под контролем. Но нет, все намного хуже». Хуинжонг, так звали женщину, поняла, что выбора у нее немного, и она рассказала, что знала. Хрипела, спешила, скоро придут, и если ей не помочь, то у нее, как и у тех, что лежали на полу, сердце остановится. Девушка смотрела на женщину, как на цветок. Такие большие глаза, как у ребенка, острый подбородок и тонкий нос. Была похожа на восковую фигуру, что видела в музее мадам Тюссо. Даже сейчас, понимая, что, возможно, уже обречена, старалась держаться достойно. Пальцы зачем-то поправили пуговицу у горла, будто боялась, что расстегнулась. Вдруг послышался мелодичный звонок. Он звучал в этой комнате смерти как-то нелепо. «Пусть забирают», — сказала Гарами, имея в виду, чтобы забирали контейнеры с органами. «Они готовы», — на удивление спокойно и даже как-то нежно произнесла женщина и отключила вызов. «Разрешите?» Не дождавшись ответа, Гарами взяла телефон и быстро набрала номер. «Отследи вызов, вопросы потом. Группу по этому адресу. Нет. Нет. Я иду дальше. Подключись к телефону и все записывай». Гарами резко встала и, не произнося больше ни слова, вышла из операционной. Через несколько секунд в коридоре раздались шлепки, падение тела и несколько глухих ударов, а после наступила угнетающая тишина. Почечный трансплантант хранится до 48 часов. Печеночная и поджелудочная железа – 15 часов. Сердце – 4. Из тела человека сейчас изымают почти все, разве что мозг остается ненужным. Андрогин спешил, он как ищейка шел по следу. Через час последовала новая волна смертей. Она не мстила, это уже было в прошлом, просто понимала, что судебная система несовершенна, и через какое-то время все задержанные будут на свободе. А как же жизни тех, кого она погубила? Поэтому с легкостью отпускала грехи всем, кто вздумал ей оказать сопротивление. Она не могла проследить всю цепочку. Этим займутся следователи, но сейчас шла за сердцем донора. «Лежи, милок, лежи. С тобой я разберусь чуть позже». Уж слишком ласково сказала она мужчине, который лежал на операционном столе, и ему уже хотели надеть кислородную маску. Все, кто был в операционной, переглянулись. «Вы все арестованы. Оставаться на месте». Может, они этого уже давно ждали, но никто никуда не побежал, просто опустили руки и, перешептываясь, стали ждать своей участи. «Не плачь», — прижимая к своей груди, шептала ее мать Субира. «Так надо было». «Да, так надо было», — твердила Гарам и молилась за душу Хами. В ее теле было два начала — мужчины и женщины, и раньше... Считали, что андрогины бесполые — это всего лишь миф и не более того. Ученые пробудили спящий код в ДНК, и вот на свет родился новый... Нет, они не люди, они андрогины. Их не отличить от людей, тоже лицо, руки и ноги, также улыбаются и смеются, но на вид они женщины. Их сила и ловкость многократно превышают человеческую. Они способны стать как отцом, так и матерью. Кто-то их ненавидел, считая, что это мутация, и требуя либо химическое, либо хирургическое вмешательство. Андрогины растворились среди людей. Первые браки с человеком ни к чему хорошему не привели, появились отклонения. И тогда андрогины стали кастой, как в Индии, браки только среди своих. Их было немного, не более 100 000, поэтому они, как никто другой, ценили любовь. Гарам заплетала косички своей сестре Экин, а та пела песню про богов, что когда-то снизошли на землю. Это была красивая древняя легенда, написанная еще Платоном.